по белой сетке морщин на щеке. А он поправится? «Дело очень затяжное», — ответил я. «Нервная ткань регенерирует медленно, неделями, а то и месяцами. Лечение практически не помогает». Фермер кивнул. «Ну, так подождем. Хорошо хоть...» Его лицо вновь озарилось улыбкой. «Что он и хромой может коров собирать. Без работы он бы совсем извелся. Рип, он свою работу любит». На обратном пути к машине Джек вдруг ткнул меня локтем и приоткрыл дверь сарая. В углу на ворохе соломы сидела кошка, окруженная котятами. Джек поднял двоих малышей и положил их на свои заскорузлые ладони. «Вы только поглядите! Прелесть-то какая!» Он прижал котят к щекам и засмеялся. Заводя мотор, я почувствовал, что должен его как-то ободрить. «За Рипа, Джек, особенно не тревожьтесь. Обычно такие параличи со временем проходят». Но не у Рипа. Через несколько месяцев хромал он по-прежнему, и мышцы ноги заметно атрофировались. Видимо, нерв пострадал сильно, и симпатичный пес был обречен до конца своих дней ковылять на трех ногах. Джек никакого значения этому не придал и упрямо утверждал, что Рип все равно отлично работает. Катастрофа разразилась в воскресное утро, когда мы с Зигфридом сидели в приемной, распределяя вызовы. Дверь на звонок открыл я и увидел перед собой Джека с Рипом на руках. «Что случилось?» — спросил я. «Ему хуже?» «Нет, мистер Хэрриот», — хрипло ответил Джек. «Тут другое. Опять его брыкнули». Мы осмотрели пса на операционном столе. «Перелом большой берцовой кости», — определил Зигфрид. «Но признаков внутренних повреждений нет. А вы не знаете точно, как это произошло?» «Нет, мистер Фарнан», — Джек покачал головой. «Он на улицу выскочил. Его машина сшибла. Он ползком во двор». «Ползком?» — с недоумением переспросил Зигфрид. «Ну да, больная-то нога у него на этой же стороне». Мой партнер надул щеки. «А, да, радиальный паралич. Я помню, Джеймс, вы мне про него рассказывали». Его взгляд сказал мне, что думает он то же, что и я. Перелом и паралич на одной стороне — комбинация смертоносная. «Ну что же, продолжим», — пробормотал Зигфрид. «Мы наложили гипс, и я открыл дверцу старой машины Джека, чтобы он мог поудобнее уложить Рипа на заднем сиденье». Джек улыбнулся мне в окошко. «Я сейчас семейство в церковь повезу, так и за Рипа помолюсь». Я проводил взглядом его машину, а когда она скрылась за углом, повернулся и увидел, что рядом стоит Зигфрид. «Очень хотелось бы, чтобы чертова кость срослась», — произнес он задумчиво. «Джек ведь неудачу близко к сердцу примет». Он повернулся и потер свою старую медную дощечку, прикрепленную теперь прямо к стене. «Удивительно светлой души человек. Помолится за собаку. Что ж, если верить Колриджу, молитва его должна быть услышана. Помните, как это там? Сильнее молитва тех, кто сердце отдает созданием всем, большим и малым». «Да», — сказал я, — «это про Джека». 6 недель спустя Джек приехал с Рипом снимать гипс. «Накладываем мы куда быстрее, чем снимаем», — заметил я, орудуя маленькой пилой. Джек засмеялся. «Да уж, твердая штука». Эту работу я никогда не любил, и мне казалось, что прошел чуть ли не час, прежде чем я раздвинул белый цилиндр и осторожно отделил его от шерсти. Потом ощупал место перелома, и сердце у меня налилось свинцом. Не срослось. К этому времени там должна была бы образоваться спасительная мозоль, но под моими пальцами концы кости